Глава 14. Каждый раз, когда начальник конвоя передавал рапорт лейтенанту, у Белоглазого замирало сердце, и он прижимался к деревянной стене. Сюда его доставили вместе с другими, нарушившими режим во время следования эшелона. Нарушение его не стоило разговора. По близорукости он не разглядел начальство и, не освоившись еще с бесправным положением заключенного, сказал что-то не так. Большинство донесений уже было рассмотрено. «Кто?» – протянул лейтенант, не поднимая глаз, бегло просматривая очередной листок, написанный на форменном бланке. Анатолий почувствовал, как ноги сразу налились свинцом. Теперь одни петлицы вызывали у него трепет, а тут еще такое холодное и надменное лицо. Но староста уже вытолкнул высокого статного старика с длинной серебристой бородой в шинели серого сукна и снова в готовности застыл у двери. Конвоир вытащил из полевой сумки несколько спичечных коробков, сложенный треугольником письма, конверт и серебряные часы. «Вещдок, товарищ начальник!» – гаркнул он и, положив все на стол, доложил. «Так что сплошные нарушения. На вокзалах выбрасывал записки в коробках и письма. Пытался подкупить охранника часами, чтобы тот опустил пакет в почтовый ящик. Вон этот!» – показал он на синий конверт. «Агитировает, мол, произвол и все такое. Вреднейший тип. В общем, контра как есть. Так что пришлось применять меры». Говорил он бойко, поглядывая то на лейтенанта, то на старика. Комната была узкая, длинная, с низким потолком. Лейтенант сидел у окна, облокотившись на стол, и лениво перелистывал документы. Это был уже начинающий полнеть выхоленный блондин лет 30. Старик почти касался головой потолка. Он стоял независимо и, пожалуй, недостаточно почтительно для заключенного. Его бледное лицо казалось мраморным, а не по летам стройная фигура и выправка невольно привлекали внимание. Белоглазов глядел на него, не отрываясь. Одним видом старик будил в душе все пережитое. Лейтенант просмотрел письма, щелкнул крышкой часов, прочитал дарственную надпись и, наклонив голову, взглянул из-под лобья на старика. «Слушайте вы, как вас там, Руслинов, что ли?» «Моя фамилия Русинов. Русинов!» Лейтенант побагровел. Он не привык к смелому тону. «Осужденный Русилкин, вам должно быть известно о существующем порядке пересылки писем и жалоб». «Так точно, но я не осужден. Заочное решение особого совещания считаю неправомочным, а потому считаю своим правом любыми средствами добиваться законного суда. Не сомневаюсь, если мое письмо попадет адресату, я буду немедленно освобожден». Может быть, уверенный тон Русинова, а, возможно, и другие причины, заставляли сдерживаться лейтенанта. Он сопел, хмурился, но разговаривал с ним по сравнению с другими корректно, хотя умышленно путал фамилию и всячески выражал пренебрежение. «Слушайте вы, приучайте себя держать, а потом, чего вы пишете, кому пишете? Будьте довольны мягкостью приговора, а у того, кому вы пишете, достаточно более серьезных государственных дел, нежели личное расследование деятельности врагов народа. Значит, я имею основания писать лично». «Слушайте вы, как вас там?» Он снова заглянул в рапорт. «Осужденный Русинов, вы мне это бросьте. За ваши разговорчики выпишу постановление на дополнительный карцер. И не забывайте, что далеко и что близко. Вам просто повезло, попали на гуманного человека. Другой бы...» «Гражданин начальник», — вмешался староста. «В кондее не затолкнешь больше ни одной жабы. Куда их помещать?» «Водворят на пароходе», — бросил тот небрежно, чиркая карандашом, и, отложив бумаги, поднял на старика глаза. «Можете идти». «Разрешите добавить, товарищ начальник?» Снова козырнул конвоир, покосившись на захлопнувшуюся за Русиновым дверь. «Этого изолятором не возьмешь. Старик, старик, а попробуй пронять. Не в жизнь.